Звучит романтично. Но нет. На самом деле все произошло совсем не так. А произошло оно так. Спустя несколько недель после звонка Хелен появилась в нашей квартире, чтобы организовать пересылку своих вещей. Пока она с ними возилась, вид у нее был невеселый. Тут мы все же бывали иногда счастливы. Мне думалось, она вот-вот заплачет, но нет. Она методично упаковывала свои пожитки в аккуратные связки. «День-два, и кто-нибудь их заберет», — сказала она. А потом, когда я направился с саксофоном к себе в закуток, она подняла голову и тихо позвала: «Стив, послушай, не ходи туда. Нам нужно поговорить». «Поговорить? О чем?» «Стив, бога ради». Я снова пристроил саксофон в футляр. Мы пошли в нашу кухоньку и сели за стол лицом к лицу. Тут Хелен мне все и выложила. Решение своего она не переменит. С Прендергастом она счастлива. К нему она неровно дышала еще со школьных времен. Но от разрыва со мной у нее душа побаливает. Тем более, что сейчас карьера у меня не на высоте. Обмозговав ситуацию, она поделилась мыслями со своим новым сожителем, и он тоже мне сочувствовал. Он якобы сказал: «Нехорошо, что Стиву так дорого обходится наше счастье». Договорились, что Прендергаст оплатит для меня услуги лучшего хирурга в городе. «Правда-правда», — подтвердила Хелен, когда я тупо на нее уставился. Он так и сказал: «Оплатит все расходы, все больничные счета, реабилитацию, все-все. Услуги лучшего хирурга в городе». «Как только с лицом у меня наладится, ничто не будет меня тормозить», — добавила Хелен. «Я сразу попаду в топ. Да и как может быть иначе при моем-то таланте?» «Стив, что ты на меня так уставился? Предложение лучше некуда. И кто его знает, не передумает ли он за полгода. Соглашайся прямо сейчас. Сделай себе ценный подарок. Потерпишь неудобство недельку-другую, а потом — бац! — взлетишь на седьмое небо. Или еще выше». Спустя четверть часа уже в дверях Хелен взяла тон посуровее. «Ну? И что ты хочешь этим сказать? Что, рад просидеть в этой клетушке весь остаток жизни? Что тебе по вкусу быть круглым неудачником?» С этими словами она и ушла. На следующий день я заглянул к Брэдли в офис узнать, не подвернулось ли для меня хоть что-то, и мимоходом упомянул о состоявшемся разговоре, ожидая, что мы посмеемся вместе. Однако он даже не улыбнулся. «Так этот парень богач и готов нанять для тебя лучшего специалиста? А что, если Крэпо? Или даже самого Бориса?» Тут и Брэдли завел ту же песню, втолковывая мне, что надо воспользоваться этой возможностью, а если я ее упущу, то считай мне хана. Я хлопнул дверью. Но он позвонил мне попозже, в тот же день, и опять начал гнуть свое. «Если меня смущает само предложение, — сказал он, — если оно задевает мою гордость, и мне не вмоготу снять трубку и сообщить Хелен, мол, хорошо, ладно, пускай, пускай твой бойфренд выпишет крупный чек, раз уж без этого мне не обойтись, что ж, тогда он, Брэдли, охотно проведет все переговоры за меня». Я послал его куда подальше и бросил трубку. Однако через час он позвонил снова. Сказал, что раскинул мозгами, что к чему, а я идиот, потому как не сделал этого сам. Хелен прекрасно все распланировала. Подумай о ее положении, она тебя любит. Но появляться с тобой на публике, знаешь ли, удовольствие не ахти. Внешность у тебя, сам знаешь. Ей хочется, чтобы ты что-нибудь предпринял, а ты ни в какую. И что ей делать? Но тогда она изобретает великолепный ход, предельно тонкий. Я, как профессиональный менеджер, могу им только восхищаться. Она сбегает с этим парнем. Допустим, ее всегда к нему тянуло, но по сути она его совсем не любит. Парень по ее наущению платит за твою новую внешность. Как только ты преобразишься, она к тебе возвращается. Теперь ты красавец. Она по тебе изголодалась и ждет не дождется, чтобы поскорее появиться с тобой в ресторане. Тут я перебил Брэдли и сказал, что хотя за годы знакомства с ним привык к глубинам, куда он готов нырнуть, лишь бы меня в чем-то убедить ради своей профессиональной выгоды, Но с этой уловкой он забрался в такую леденящую бездну, где тьма кромешная —